Так. Я знаю, Дэвид оставил вам неплохое наследство. Теперь вы состоятельная вдова. Учитывая вашу юность, охотников найдется немало. Ну как вы можете? Вообще-то я приехала взглянуть на свою внучку. Мне сообщили, что у вас родился очаровательный ребенок. Бедный Дэвид. Он так мечтал о дочери. Как она себя чувствует? О, простите, сударыня. Я полагала, что вы уже знаете. Родился мальчик. Его назвали в честь отца. Дэвид. Дэвид Копперфильд. Какой ужас! Мальчик? Но мне сказали, что родилась девочка. Ее обещали назвать моим именем. Ну что же вы здесь оплошали, дорогая моя? О чем тут можно говорить? Я напрасно потратила время, приехав к вам. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Бабушка скрылась, как разгневанная фея, и больше не вернулась. Первые образы, которые встают передо мною, когда я возвращаюсь к далекому прошлому, это моя мать и нянька Пегати. Дэви! Дэви! Сынок! Дэви, мы тебя ждем. Ну иди, иди к маме, радость моя. Хороший мой мальчик. Ну иди сюда. Надень курточку. Ты не забыл, что сегодня воскресенье? Вот наша скамья в церкви. Неподалеку окно, из которого виден наш дом. В продолжении утренней службы нянька Пегати часто поглядывает в это окно, так как хочет удостовериться, не ограблен ли дом и не охвачен ли пламенем. Но хотя глаза ее блуждают, она очень недовольна, если мои начинают блуждать. Она хмурится, давая мне понять, что я должен смотреть на священника. Но не могу же я все время на него смотреть. Я смотрю на мальчика в пределе, а он в ответ корчит рожу. Я смотрю на открытую дверь, и там вижу заблудшую овцу. Я имею в виду не грешника, а настоящую овцу, размышляющую, не войти ли ей в церковь. Мало-помалу глаза мои начинают слипаться. Я как будто еще слышу в знойном воздухе голос священника. Потом я уже ничего не слышу, и, наконец, с грохотом падаю со скамьи, и меня чуть живого уносит Пегати. Так безмятежно шли годы моего детства. Я рос, казалось, не по дням, а по часам, и был счастлив».